История 48. Самый большой провал про роботс. Александр Байкин. Автор международного медиапроекта про роботс с общей аудиторией 1 миллион 200 тысяч подписчиков. Эксперт в робототехнике. Сооснователь маркетплейса роботов проработов.org. Сооснователь проекта по поиску персонала для технологических компаний robotjobs.ru. ProRobots – самый большой медийный ресурс в мире о робототехнике и передовых технологиях. У нас есть 4 YouTube-канала на русском, английском, испанском, французском и китайском языках, а также другие социальные сети с общей аудиторией 1 миллион 200 тысяч подписчиков. В 2021 году мы быстро росли, у нас были неплохие доходы около 20 тысяч долларов в месяц. Команда профессионалов, около 10 человек, занималась всем – продакшн-видео, ведением соцсетей и продвижением. Все было хорошо и стабильно, денег не жалели. И свободные деньги я вложил на личные нужды. В 2022 году настали сложные времена. Мы вышли на плато и не росли. YouTube сначала отрубил монетизацию на русском канале, но от российского канала мы и так много не получали. Потом на английском. У нас были большие затраты на китайском направлении, так как YouTube у них нет, и нам пришлось выходить на их площадки через компанию, которая занимается этим локально. В конце 2022 года YouTube нам отключил монетизацию и на английском канале с непонятной формулировкой по переиспользованию контента. Мы долго общались с YouTube, чтобы он включил монетизацию на английском канале, и по прошествии 2-3 месяцев он все же ее включил. В общем, денег стало в разы меньше, а нам нужно было меняться, вводить новые форматы, нанимать ведущего для английского канала и прочее. Нам пришлось сильно урезать затраты на китайском направлении, начать создавать видео для них своими силами, разбираться в особенностях их площадок. Мы сделали упор на английский канал, так как это самый большой источник монетизации от YouTube. На русском канале стали выпускать видео только тогда, когда есть реклама под него. Французский канал пришлось приостановить. Мы сейчас пробуем новые форматы и виртуального ведущего на английском канале. Надеемся, эти видео будут заходить, и мы вернемся к прошлым доходам. Вывод один. Когда у вас все хорошо, то обязательно думайте, как улучшиться, изменить существующий бизнес, чтобы сделать задел на будущее. Вкладывайте деньги в развитие. Также у нас была возможность продать английский канал. Но эта сделка застопорилась. Да мы и сами откровенно не хотели продавать дойную корову. Если бы мы тогда продали канал, то у нас были бы деньги на развитие нового направления, новых форматов и каналов. Продажу бизнеса нужно делать, когда у вас все хорошо.